Мико и Каори уже были на работе. Бодрые, веселые, с любопытством смотрели на гостю, которая смущенно встала у порога. Рыженькая малышка даже вскочила с места, направившись к Цуми. «Так ты и есть та самая?» — спросила Мико. «Простите, не пойму вопроса», — пробормотала Цуми. «Это ты наблюдала за минетом Аои и Изаму?» — прямо спросила Синевласка, как всегда придерживаясь холодного образа. Гостья потупила взор и сжала кулачки. «Так», — встала на ее защиту Мицука. «Попрошу не обижать, она впервые у нас, а вы такие вопросы задаете». «А что такого?» — хмыкнула Кори и отвернулась к монитору. Но мне почему-то показалось, что в ее голосе прозвучали нотки ревности. И все же Цуми собралась с духом и подняла голову, посмотрев на Мико. «Да», — ответила она. «Было забавно наблюдать за ними». «Отлично!» — воскликнула рыженькая и бросилась к ней, заключив в объятия. «Значит, сработаемся?» «Что?» — опешила Цуми, не в силах пошевелиться. «Я чего-то не понимаю. Мы пишем хентай», — улыбнулся я, проходя мимо нее к своему рабочему месту. «Здесь такие разговоры норма». «Верно», — кивнула Мицука и протянула маленькую флешку Цуми. «Вот твое тестовое задание. Думаю, за 3-4 дня ты управишься, но постарайся не задерживать». «Да», — радостно воскликнула та, но тут же успокоилась. «В смысле, спасибо вам, сенсей», — поклонилась блондинке, а после и мне. «И тебе, Изаму. Но простите, мне сейчас надо срочно бежать домой». «Конечно», — Мицука указала на дверь. «Думаю, ты не заблудишься». «Но я все равно провожу», — я поднялся с места. Все же она еще не привыкла к шуткам Ясуши. «Ох, не бойся его, он никого не обидит», — отмахнулась начальница, но после слегка кивнула. «Иди, но не задерживайся, работы хватает». «Как скажете, босс», — улыбнулся в ответ и, подцепив под руку Цуми, направился к лифту. Когда спустились, Ясуши лишь попрощался, не вставая и не отрываясь от компьютера. Видимо, его тоже завалило делами, и уже на улице я обратился к девушке. «Бежишь от нас? Прости, если напугали или...» «Нет-нет», — замахала та руками. «Ты чего? Все в порядке. Наоборот, я весьма признательна тебе и...» В ее глазах появился хищный блеск. Девушка шагнула ко мне и прижалась пышной грудью. «Я готова помочь с домашним заданием. Конечно, если ты выберешь меня». «Цуми, я...» — несколько оторопел от подобного заявления, учитывая, что рука девушки уже прикоснулась к самому дорогому. «Я даже не планирую вестись на эту глупую провокацию Мицука». «Ну вот как». Она обиженно надула губки и отступила. «А я-то уже надеялась». «Это не так должно происходить», — попытался объяснить я. «Ты красивая и...» «Спасибо, Изаму», — улыбнулась она и поцеловала меня в щеку. «Но мне действительно пора бежать». «Можешь остаться с нами в офисе, а вечером я тебя провожу». «Не надо», — испуганно выпалила та, отчего я удивленно распахнул глаза. «В смысле, не стоит утруждаться, я сама доберусь. Да и домой ко мне тоже не надо приходить». «Все нормально?» — насторожился я. «В каком-то смысле», — уклончиво ответила девушка. «Но я побежала. До завтра, Изаму. Ну, увидимся». Она помахала рукой и умчалась в сторону остановки. Я же вернулся в здание, где меня уже поджидала хитрая морда Ясуши. «Даже не начинай!» — я сразу вскинул палец. «Мы просто вместе учимся!» «Да!» — протянул тот, не меняя выражения лица. «А здесь вы просто работаете с девушками!» «Ясуши, вот что ты за человек!» — устало пробормотал я и зашел в лифт. Даже когда двери закрылись, я чувствовал пристальный взгляд секретаря.